Документы. Международный трибунал по военным преступлениям. Военные преступления Соединенных Штатов против Китая. Обвиняются. Члены предыдущей администрации США и генералы. Военнослужащие морского спецназа США, участвовавшие в инциденте. В следующем. Преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности и другие преступные действия, а также государственные преступления в нарушении международного договора о субтере и законов, принятых в его исполнении. Данные обвинения были подготовлены по требованию Китайской Народной Республики после убийства 79 китайских граждан военнослужащими США в Тихоокеанском секторе субтерры в так называемой «Зеленой пустыне». Содержание обвинений. Первое. Соединенные Штаты сознательно и намеренно нарушили международный договор о субтере, запрещающий всем государствам военное присутствие и военные действия в субтере. Второе. Президент приказал армии США вторгнуться в субтеру силами небольших отрядов специального назначения, что привело к гибели 79 китайских граждан в Зеленой пустыне. Седьмое. Соединенные Штаты применили запрещенные виды оружия, что привело к смерти и неоправданным страданиям как военных, так и гражданских лиц. Десятое. Президент препятствовал отправлению правосудия и противодействовал ООН с целью захвата власти и совершения преступлений против мира и военных преступлений. Одиннадцатое. Президент узурпировал конституционное право Конгресса с целью захвата власти и совершения преступлений против мира, военных и других тяжких преступлений.